Глава 23. Вечер у Строгановых и разоблачение Братсана. Еще два дня жизни промелькнули для меня, как счастливый сон. Занятия с сэром Уоми, письма, которые я писал под его диктовку каким-то неведомым мне людям, иногда пронзали так глубоко, что я еле удерживал слезы и дрожание руки. Сколько было в них любви, утешения. Особенное впечатление произвело на меня письмо к одной матери, потерявшей взрослого сына. Той нежности, уважения к огромности ее горя, вместе с тем величия мудрости, которое несло и письмо сэра Уоми, я не мог спокойно слышать. И слезы бежали из глаз, когда я его писал. Как много надо было выстрадать самому, чтобы так понимать чужое горе. Всю бездну земных страданий надо было постичь, чтобы понять и утешить скорбящего человека. В конце третьего дня сэр Уоми прислал за мной. Когда я вошел к нему, я нашел там и Ананду. Сэр Уоми сказал мне, что сейчас все идут к княгине, и если я хочу, то могу к ним присоединиться. Если бы сэр Уоми шел не через 10 комнат, а через 10 пустынь, то и тогда бы я был счастлив каждой минутой, проведенной с ним. Я позвал тебя, поджидаю и капитана. Оба вы видели человека, старую княгиню, обломком тела и духа. Не думаю, чтобы и сейчас можно было назвать ее цветущей яблоней, чуть улыбнулся он. Но как тебе, так и капитану, мне кажется, будет очень поучительно увидеть, как иногда возрождается человек. Княгиня нас не ждет. Мы застанем ее без всяких прикрас, в которые облекается человек, даже духовно высокий и очень правдивый, если он ждет посещения, о котором мечтал. Встреча, если человек к ней готовился, почти всегда несет в себе лицемерие. Самые ценные встречи — неожиданные. Пойдемте, ты с капитаном останешься в комнате рядом, когда настанет время, и если будет нужно, я вас позову. Мы вышли. По дороге я забежал за капитаном, и через несколько минут мы были в комнате рядом со спальней княгини. Было темно. У княгини же горели яркие лампы, и нам было видно и слышно все, что делалось там. Княгиня сидела в кресле. Ее старое лицо до того изменилось, что я не узнал бы ее теперь. Никакой жестокости, никакой властности в нем теперь не было. Князь сидел возле и держал в руках книгу, намереваясь, очевидно, читать ей вслух. Услышав шум, он спросил, кто здесь? Но, узнав сэра Уоми, быстро, весь просияв, пошел ему навстречу. Увидев, кто входит в комнату, княгиня попыталась приподняться, но сэр Уоми запретил ей вставать. Он сел на место князя, и Ананда разместились у стола, а князь стал за креслом княгини, весь сияя точно лампада. «Я не ждала вас сегодня, сэр Уоми, хотя жаждала видеть. Я не смела просить вас еще раз навестить меня. А вот теперь вы пришли сами, и я так растерялась, что забыла все, о чем хотела вас спросить», — сказала княгиня. И голос ее изменился. Ни грубости, ни визгливости, которые так неприятно поражали в нем раньше. «Вам не о чем меня просить, княгиня. Это я пришел поблагодарить вас за бедных детей, которых вы облагодетельствовали. Я ведь ничего не говорил о них. Я только указал вам, что вы обидели их мать на пароходе, а вы не только осознали свою ошибку, но и творчески поправили ее, положив на каждого ребенка по 10 000. Знаете ли вы, как ценен ваш дар, именно потому, что никто у вас его не просил, а сами вы подали бедным детям такую помощь? Если бы вы и спрашивали совет у 10 мудрецов, то и тогда не поступили бы правильнее и умнее. О, сэр Уоми, помощники ваши так много дали мне в моей болезни, и не только в физическом смысле. Из их разговоров со мною, таких терпеливых, любовных, мудрых, я поняла весь ужас, которым прожила, и того, что вы благодарите меня, тогда как вам всем я обязана более чем жизнью. Я просто не могу перенести. Княгиня, закрыв лицо немощными и узловатыми руками, горько заплакала. «Не плачьте, княгиня, непоправимо только то, чего человек так и не понял до своего смертного часа и ушел с этим с земли. Выслушайте меня, если вы осознали, что обидели Жанну, позовите эту милую и, поверьте, очень несчастную женщину и извинитесь перед ней. Дар сердечной доброты — вот все, что необходимо отдавать в труде своего дня». И если вам кажется, что вы уже стары и больны, что ваше время невозвратно прошло, то это полнейшее недоразумение. Можно быть обреченным на неподвижность, лишенным рук и ног, и все же не только трудиться, но и творчеством своей любви и мысли вдохновлять массы людей. Наивысшая форма труда, той мудрости, какая известна мне, несет миру вдохновение и энергию одной силой своей мысли, оставаясь сама в полной внешней неподвижности. Но мысль такой неподвижной мудрости составляет огромную часть движения Вселенной. И каждому человеку, в том числе и вам, важно жить, не выключаясь из этого вечного движения, не останавливаясь, но все время идя в нем, как солнце и лучи, неразлучно. Прост ваш день труда, обласкайте каждого, кто войдет к вам. Если пришел одинокий, отдайте ему всю любовь сердца, чтобы, уходя, он понял, что у него есть друг. Если придет скорбный, осветите ему жизнь вашей радостью. Если придет слабый, помогите ему знанием того нового смысла жизни, который вам открылся. И жизнь ваша станет благословением для людей». Уймите слезы, друг, постарайтесь спокойно, без обиды, стыда или раздражения, вдуматься в то, что я вам скажу. Я не проповедь вам читаю, не поучаю вас с позиции условной морали земли, я хочу помочь вам взойти на иную ступень жизни, где вы сами могли бы раскрепостить себя от тех страстей, в каких провели жизнь и от которых сами больше всего страдаете». Сейчас вы брезгливо отворачиваетесь, когда в ваших воспоминаниях перед вами встают те или иные образы. За всю вашу жизнь вы только один раз поверили в безусловную честность, в честность вашего мужа. Не буду сейчас входить в подробности, так ли это было на самом деле, или это вы таким образом воспринимали людей и жизнь, их честь и достоинство. Но даже в этом единственном случае – до конца ли вы доверились этому человеку? Разве вы ничего от него не утаили? Разве он знает всю правду, хотя бы о ваших денежных делах? Задумайтесь, ведь вы, как скупой рыцарь, боитесь открыть кому-либо тайну боготворимых вами сокровищ, хотя вам и кажется, что вы сумели победить свою скупость.